Малыши Варфоломей с Петром занимали гораздо меньше места в душе и в мыслях родителя, хотя и помнилось, и тревожило бывшее в церкви, но помнилось и поминалось от случая к случаю. А так, ежеден Варфоломея не выделяли в особину, уделяя ему и меньшому брату поровну внимания и ласки. И как часто, как всегда бывает, просмотрели те незаметные и крохотные поначалу отклонения, те поступки, совершенные не так или не совсем так, которые ознаменовывают начало человеческой неповторимости. Но что было неповторимо в характере Варфоломея? Толстый карапуз, качаясь на ножках, косолапо идет к двери, на четвереньках перелезает через порог, действуя одной рукой, другой в потном кулачке зажато что-то. Вот он, поворотясь задом, спускается, как медвежонок, со ступеньки на ступеньку вниз по долгой красной лестнице высокого крыльца. И, наконец, в очередную соступив, босая ножка ощущает вместо щекотной сухости дерева теплую пыль двора. Покачиваясь, он идет по двору туда, к высокому, выше его роста бурьяну, приговаривая шепотом: «Не кусай, не кусай!» Пестрый жук, зажатый у него в кулачишке, отчаянно скребет лапами и уже нешуточно вцепился ему в ладонь. Но малыш терпит. Вот он разжимает ладонь. Лопухи, татарник и крапива уже окружили его своими высокими колючими головами и начинает тихонько одним пальцем поглаживать жука по спинке. Жук расцепляет ядовитые челюсти, вертит головой, сучит усиками и, наконец, щелканьем, вскрыв твердые надкрылья, выпускает нежно блестящие прозрачные нижние крыла и резким движением срывается с детской руки, тут же исчезая в высоких острых травах. Малыш удовлетворенно смотрит вслед жуку, коего он подобрал на полу из ложни, неведомо как залетевшего в терем, и терпеливо нес сюда, чтобы выпустить. Жаль только, что жук так быстро улетел, не дав рассмотреть свои крылышки. Варфоломей поворачивает к дому и, посапывая, пускается в обратный путь. Почему один малыш поступает так, а другой и в той же семье иначе? Почему один мучительски отрывает лапки и крылья жуку, разоряет гнезда, убивая птенцов вперекор родительскому слову и даже под угрозою порки, а другой садит на зеленый листик и осторожно выносит на улицу червяка, а заглядывая в то же гнездо, боится дышать, чтобы не испугались птенчики. Сколько тут усилий воспитателя, родителей, и сколько от природы самого человека. Быть может, не так уж неправы авторы христианских житий, полагавшие, что праведник рождается с уже готовым устремлением к праведности. Варфоломей рос неслышно, не причиняя никаких неприятностей родителям. Был здоров, тих и послушен. И то, что отличало и, пожалуй, выделяло его, было как раз тем, что позволяло родителям почти не обращать внимания на своего среднего сына, отдавая внимание младшему Петру, который часто и прихварывал, и капризил. Варфоломея же отличала редкая для дитяти послушливость и старательность. Ему почти ничего не приходилось повторять дважды. Сказанное матерью или нянькой, он запоминал и исполнял сугубо в точности. поставить ли свою мисочку на стол, задвинуть ли и закрыть ночной горшочек, застегнуть рубашечку, перекрестить лоб перед едой, умыть руки. Все он делал тщательно и спокойно, с видимым даже удовольствием. И очень любил оглядывать себя, когда на него надевали нарядную рубашечку.